Глава 15. Евсевий проснулся утром следующего дня. Слуги, окружавшие господина, оживленно переговаривались и отводили глаза в сторону. Купец окинул взором место вчерашнего пиршества. Разбросанные лавки, столы с остатками недоеденной пищи, назойливые собаки, стремящиеся утянуть со стола массивную кость. Ведь она осталась одна на корабле. Не случилось ли что с ней? Евсевий тяжело встал с намерением как можно быстрее попасть на судно. Слуги нехотя потянулись за господином. Видя необычное поведение подчиненных, купец насторожился. Все ли в порядке с Юлией? Слуги, опустив глаза, молчали. Купец бросился на корабль. Тщательно обыскав все каюты, не найдя любимую, Евсевий выбежал на набережную и окликнул первого попавшегося корсиканца. «Не видал ли ты девушку с корабля?» «Это ту, которая христианка и не пожелала прославить нашего бога?» По телу Евсевия пробежала холодная дрожь. «Если ты имеешь в виду эту девицу, то она там!» Прохожий махнул рукой в сторону языческого храма. «Висит, распятая на кресте!» Купец помчался в указанном направлении. Еще издалека он заметил деревянный крест, на котором просматривался силуэт человека. Приблизившись вплотную, Евсевий узнал Юлию. Склоненная голова святой мученицы до последнего выдоха верной Христу безжизненно покоилась на груди. Длинные распущенные волосы прикрывали страшную черную рану. Все тело страдалицы было исполосовано и исколото. Руки и ноги таили следы жестоких побоев. Евсевий расплакался от жалости и припал к холодным стопам любимой. В мгновение ока купцу стал до отвращения противен. И этот остров, и этот их мерзкий бог, допустивший такое надругательство над невинной девушкой, и весь этот жестокий народ. Бежать прочь, срочно покинуть ненавистный остров. Евсевия трясло от одной мысли, что эти проклятые люди вытворили с его любимой. Получив жесткий отказ от Феликса снять тело Юлии с креста и предать земле, купец, не раздумывая, отправился на родину.